21 ноября 1944. Станция Лохув. Какая просто-таки поразительная разница между людьми. Здесь меня так приняли и окружили такой заботой, что право уезжать не хочется дальше. А ведь мне должно еще вчера двигаться отсюда. Узнал маршрут у майора Щинова. Он был настолько добр, что ознакомил меня с конечным пунктом следования нашего соединения, предупредил, однако, чтобы я не попадался, окажись там раньше других, на глаза генералу, иначе ему, Щинову, будет крупная неприятность. Я пообещал. Здесь квартируются две девушки военных, работающих в качестве вольнонаемных портных в одной из мастерских части. Одна из них очень интересная. Зовут ее Лида. Позже, после обеда, уезжаю. Какой парадокс опять на пути мне встретился. Лида – это молоденькая, славненькая девчушка, замужем. Только что узнал от хозяйки. А ведь ходил специально ради нее в мастерскую. Впрочем, мастерская тоже сегодня выезжает, и начать перешивку шинели мне не удалось договориться. Теперь мой курс на Минск Мазовецкий. Хозяйская дочь тоже хорошенькая, но дикая чересчур, и родные все время на глазах, обнять ее неудобно и любезничать с ней неловко. А на сердце такая печаль и скука, что без ласковых объятий и нежности девичьей отвести ее немыслимо. Отсюда и потребности в перемене климата. Мне не дано узнать, что впереди ожидает меня, но, доверяясь своей судьбе, я без раздумий рад всегда с головой окунуться в будущее, такое туманное и неизведанное. Дорогой из Садовна в Лохув познакомился с шофером, который меня подвозил сюда. Он подарил мне две открытки Видика. Рассказывал, что узнал от знакомой девушки о моих литературных делах и просил, чтобы я прислал ему стихи на вечную, битую, но живую тему о матери-старушке, одиноко грустящей о сыне и о любимой девушке Марусе. Я пообещал и взял у него адрес. Вчера узнал из «Красной звезды», что умер И. Уткин. Я весьма давно его видел. Он не понравился мне своей надменностью, но поразил богатством ума и хитрой легкостью стихотворного изложения. Под некрологом о его смерти подписалось большинство выдающихся писателей нашей страны, в том числе и Лебедев-Кумач, о котором Уткин так нелестно отзывался, когда выступал на литературном воскреснике в Днепропетровске. В некрологе говорится: трагически оборвалась жизнь талантливого И. Но где и как он погиб, не сказано. Илья Эренбург опять напоминает о Париже и Франции, которую до сих пор наводняет пятая колонна. Его статья исключительно правдива и своевременна, но не знаю, повлияет ли она на общественное мнение Франции. Слишком оно сейчас противоречиво и запутано действительностью. Село Страховка. Сегодня сделал рекордную цифру маршрута – 12. Ехал на прицепе тягача медленно и с большими остановками. Сюда прибыл, когда уже было темно. Опять, как и везде, нигде не пускали, ссылаясь на запрещение комендатуры, на тесноту помещений, на отсутствие коек и так далее и тому подобное. Надоело. Решил зайти к беднякам. Без разговоров приняли, угостили польским супом, галушками из картофельной муки, молоком и капустой. Какая безвкусица, но тем не менее поел. До Минска Мазовецкого отсюда от 29 до 32 километров по разным толкованиям. Людишки из отдела укомплектования корпуса, с которыми я когда-то ехал уже на машине из Косово, теперь отказались меня посадить, хотя места в машинах было вдосталь. А один лейтенант вдобавок еще и обругал меня матерно. Мерзавец. В отчаянии после тщетного и утомительного ожидания я решил сесть даже на эту черепащую тягу трактор. Но он сломался дорогой. Шофер устал и ушел отдыхать в попутную деревню. Я пошел дальше, но не сделал более 1 километра и решил приваливать. Измучился. Здесь совсем какой-то специфический акцент. Еще труднее разобрать, чем мужичине. Их речь стоит мне большого напряжения ума и слуха. Влюбился в портрет Богоматери, висящий здесь на стене. Какая удивительно красиво скомбинированная женщина. Поистине идеал красоты девичьей. Кое-что здесь есть от Тамары, но более утонченное. Кое-что от других девушек и опять лучше. Слов не хватит для описания всех достоинств, глядящей на меня с портрета девушки. Скажу просто, люблю ее. И обнял бы ее так крепко, так пламенно, как бы она не была портретом и не смотрела на меня так неподвижно и безучастно. 22 ноября 1944. Хозяева сильно и азартно ругаются. Мать-старуха особенно яростна в этом отношении, и с нее начинаются все споры и грызня. Начал было писать стихи, но в комнате поднялся такой гвалт, что нельзя было. Уже вполне светлое утро, но я жду завтрака и в душе жалею, что сюда попал. Я не люблю криков и бедности. В завершении всего скупость старухи мучительно отражается на моем терпении. Помимо этого, люди темные. Они не понимают, что когда человек пишет, ему не следует мешать, и все время перебивают меня пустыми вопросами, на которые из приличия нельзя не ответить. Вчера, когда я ложился спать, хозяева спросили меня, куда я дел пистолет. Я сказал, что у меня его нет, но сразу же пожалел об этом, ибо в квартире 2 мужчин, и кто знает, что они могли задумать. Сначала я чувствовал себя тревожно, но потом уснул, и наутро увидел, что все обошлось как нельзя лучше, ведь я опять один в селе. Минск, Мазовецкий. Ехал до города с большим комфортом, на бочках с бензином, и весьма быстро прибыл сюда. На этот раз моя машина оказалась самой скоростной из всех попутных, так что я почти прилетел на ней в этот район. Дорогой даже едва пилотки не лишился, ветром сдуло. Когда слез, почувствовал, что сильно намерзся, и хотя машина еще не подъехала к городу вплотную, решил больше на нее не садиться и пройтись пешком, чтобы согреться. И только возле пропускного пункта у входа в город, когда у меня спросили документы, я спохватился, что у меня выпал блокнот, на котором был записан маршрут дивизии. Очень опечалился, но не так пропажей блокнота, как отсутствием у меня маршрута, который едва запечатлелся в моей памяти. Через Минск, Мазовецкий, на Ягодин. Ягодина никто не знал ни в комендатуре, ни на КПП, ни жителей Минск, Мазовецкого, ни даже военные карты, показанные мне одним офицером. Я стал сомневаться. Единственное, что вселяло надежду, это непрерывно курсирующие машины, но во все стороны, со знакомыми буквами и цифрами Д, Т и, наконец, нашей 8. Точного пути этих машин я установить не мог и, казалось, окончательно лишился выхода из своего отчаянного положения. Махнул рукой, и отправился посмотреть город. Это первый достаточно крупный, встретившийся мне в Польше город. Ровная асфальтированная улица тянется через весь Минск, Мазовецкий, составляющая вместе с прилегающими к ней переулками центр его. Здесь магазины столь многочисленны и разнообразны в своем ассортименте, что даже удивительно становится, откуда столько богатства в таком неперворазрядном городе. Сказать к слову, Днепропетровск в десятки раз больше этого уездного центра Польши, но там магазинов и не предполагалось таких, как здесь. Дома невысокие. Выше трехэтажных, кажется, нет, но все они шикарно выглядят, имеют кричащую форму и отделку, как изнутри, так и снаружи. Шумная праздная толпа, женщины, как одна, в белых специальных шляпах, видимо, от ветра надеваемых, которые делают их похожими на сорок и удивляют своей новизной. Мужчины в треугольных шапках, в шляпах, толстые, аккуратные, пустые. Сколько их! Крашеные губки, подведенные брови, жеманство, чрезмерная деликатность. Как это не похоже на естественную жизнь человечью. Кажется, что люди сами живут и движутся специально лишь ради того, чтобы на них посмотрели другие. И все исчезнут, когда из города уйдет последний зритель. Костел белый, огромный, красивый. Велосипедов исключительно много, и они являются обычным средством передвижения. Женщины, мужчины, дети и даже старики – все на велосипедах. Базар очень большой и многолюдный. В жизни не встречал лучшей толкучки. Торговцы наперебой выкрикивают свои товары, и когда покупатель подходит к прилавку, обращают его внимание популярным в Польше оружием вежливости – проше. Все дорого. Коробка спичек – 40 рублей. Расческа, даже самая никудышняя – 200-250. Остальное меня не весьма интересовало, однако удивился, когда узнал, что 100 грамм сала – 40 рублей. При нынешних ценах это дешево. В магазине приобрел 3 пера для вечной ручки по 40 рублей каждое. Это разорительно для меня, но ничего не поделаешь. От расчески отказался пока, но от перьев не смог. Слабое сердце у меня насчет этого товара. Чернила тоже купил специальные. Только вот ручку наладить никак не могу, а к мастеру идти боюсь, ибо он может шкуру содрать. Вспоминается мне село Страховка, где я ночевал вчера. Нынче утром на квартиру, где я остановился, явилась одна славненькая личиком паненька. Я предложил ей стул и почти силком заставил сесть. Она отмежевывалась от моих приставаний, а потом вдруг неожиданно сказала: «Пан похож на жидка». «Как это понять?» – изумился я. «На еврея пан похож», — объяснила девушка. «А может быть, я и есть еврей», — ответил я, и паненька вдруг меня опротивила. «Как здесь не любят евреев! Жутко подумать, какую пошлость взглядов и тупость мировоззрения развила в людях польская реакция, как сильно впиталось это гнилое понятие о людях других наций и народностей, пропахший горькой пилюлей дух польский. Был в клубе агитпункте, но там, кроме газет за 18 число, ничего свежего не нашел. Военторга здесь нет, он наезжает временами. Варшава 45 километров отсюда, и по рассказам жителей, немцы обстреливали не раз Минск-Мазовецкий огнем дальнобойной артиллерии. Многих убило и многих ранило. Еще в начале своего обзора Минска-Польского набрал на огромное скопище людей с лошадьми и свиньями. Подумал, что базар, Однако, когда вошел внутрь и поинтересовался, чем люди торгуют, мне со смехом ответили, что это мобилизация лошадей и сбор контингента свиней происходит. Прочел надпись «Сенгарня». Вошел. «Добрый день! Что продаете, пани?» «Здесь библиотека, а вот в другой половине книжный магазин». Мне понравилась эта идея. Библиотека-магазин. Но на русском языке ничего не было, а по-польски я еще младенец. Спросил словарь или букварь, но ни того, ни другого не оказалось. Молоденькая продавщица, как зачарованная, стояла возле стеллажей и смотрела широко на меня. «До видения!» Я ушел и откланялся. Польские военные девушки встретились мне в другом магазине. Внимательно посмотрел им в лица. Их было две, и обе обладали такими молодыми, нежными, слегка неестественными от белизны своей ликами, что неудержимо захотелось подойти и притронуться к их щечкам. Действительно ли эти девушки живые? Или, может, это только чудесные и кажущиеся мне создания художника-ангела? Почти до вечера бродил по городу, а когда надоело, всерьез задумался насчет отыскания своей части. Стал спрашивать у встречных солдат и офицеров в комендатурах, никто не знал. Машины мелькали своими номерами, знакомыми буквами на них, курсировали во все стороны, чем окончательно сбили меня с толку и оставили недоумевающим на перекрестке одной из улиц. Вдруг мимо меня пробежала повозка, груженная кирпичом, на передке которой крупно, но поблекше, было выведено 8. «УРР», — сообразил я, когда повозка уже отъехала далеко от меня и кинулся догонять. Солдаты на повозке рассказали мне, что штаб дивизии недалеко в местечке расположен, а полки еще ближе в лесу, в 3-5 километрах от Минска-Мазовецкого. На душе отлегло. Я остался пшеноцевать, и опять, как и всюду ранее, долгие и почти безнадежные поиски квартиры, нарочито невинные жесты жителей, тут нема места. И, наконец, в виде доброй феи, благосклонная хозяйка-старушка, безоговорочно приютившая и накормившая меня. «23 ноября 1944. Окраина Минск-Мазовецкого. Проснулся сегодня рано. Хозяева оказались исключительно приветливыми поляками, каких я еще здесь за все время нахождения в Польше не встречал. Старушка-мать имеет 61 год. Ее муж на 8 лет ее старше, но мечтают дожить до окончания войны и увидеть хотя бы один год мирного времени. Они много пережили, большинство родных потеряв в молодости от туберкулеза или, как здесь принято называть, холеры. Дочь стариков, средних лет женщина, лишилась мужа при немцах, которые его угнали в Германию, оставив на руках ее полуторагодовалую дочурку Марысю. С рассвета она уходит на работу и возвращается вечером. Зарабатывает она немного, но получает продукты и в состоянии обеспечить прожиточный уровень стариков и себя. Дочь на руках бабушки, которая к тому же и стирает, и готовит, и заведует всем небогатым хозяйством. Доброта этих людей не имеет границ. Они не жалеют и готовы поделиться даже последним, имеющимся у них. Поджарили для меня картошку на масле, угостили капустой соленой с луком и маслом приготовленной. Дважды за вечер вынудили выпить чай с маслом, хлебом, сахаром. Постель приготовили роскошную, хотя им пришлось для этого сильно потесниться. Сейчас готовится завтрак, предчувствую вкусный. Жарится сало, лук. Тепло топится маленькая железная печурка, которую хозяева приобрели из-за недостатка и дороговизны дров. Маленькая Марися меня боится и весело воркует возле старушки-бабушки. Ей сейчас 2 годика, но она уже много перенесла, и когда на дворе слышится гул самолета, она вся съеживается и в страхе бросается в объятия к бабушке. «Ой, бу-бу-бу!» И больно становится мне, взрослому, от переживаемого крошкой ужаса, вселенного в ее маленькое сердечко дикой, нелепой, империалистической бурей войны. Вечер. Хуторок близ Якубова. По прибытии в Якубов Лысенко меня вызвал тот же час к себе. Однако он никуда на должность не определил меня и только предложил почитать стихи или дневник. Потом он расстроился из-за плохо приготовленного офицером обеда, и совсем ему не до меня было. Назначил мне аудиенцию на завтра. Квартиру не нашел в Якубове и очень пожалел, что не имею возможности попасть снова в Минск-Мазовецкий и воспользоваться любезным предложением 2 женщин, одной молодой, оказавшихся мне случайными спутницами по дороге на Якубов. Переночевать или вообще поселиться у них, где они были раньше, когда ночлег стоил мне таких тщетных поисков и усилий. Сейчас опять долго искал квартиру вблизи от Якубова, ибо Лысенко мне не позволил далеко уходить.